И вот наступил долгожданный момент. Тестовые боксы находились в транзитной зоне. Это было оправдано, поскольку при испытаниях концентрация энергии, изменение частот и прочие составляющие порой принимали настолько произвольное направление, а уровень мощности такие величины, что могли повредить любую структуру. Поэтому часть нейтрального периметра отрядили специально под полигон. Гуляй, разрушай в волю. Комната, в которую переместился Алексей, была типовой. Тот же плюшевый интерьер с мягким полом, те же габариты, что и у него, только цвет. Морской пены с жемчужным отливом. Креативный дизайн. «Ты готов?» – прозвучал дежурный вопрос от рефери. «Всегда готов», – бодро ответил Алексей и расположился на полу. Статика, статика, статика, безмолвие и больше ничего. Наконец, тебе отказано в доступе, пронеслось в сознании. Если бы Алексей мог, он бы опешил или еще что-нибудь. Полный контроль. Вы хотите сказать, что мне отказано во взаимодействии? Это невозможно. Предъявил претензию испытуемый. И тем не менее, ее вибрация покинула текущий контур. Связи нет. А причина? Она не объясняет причину. Арбитр запросил комментарий, но безрезультатно. Тебе предлагается пройти дополнительный курс. Поскольку ты ограничен, большего предложить не можем. «Я не покину текущую точку», – прозвучало решительно. «Это не имеет смысла. Ты только усугубишь свое положение». «Мне все равно. Я свободен и не встану с этого места, пока не пойму причину», – выразил несгибаемое намерение выпускник. «Это твое право. Мы вынуждены изолировать локальную зону. Если решишь покинуть сектор, я выразил намерение». Отрезал Алексей. Прощай. Спустя промежуток непонятный. Энергоресурсы кандидата в операторы были на исходе. Холодный бокс с удовольствием доедал упрямого кандидата, грозясь похоронить его в этом комфортабельном склепе. Сознание рисовало картины пышного угощения и уютного кресла, над которыми висел транспарант. «Если решишь покинуть сектор...» «Не дождетесь», – сжав волю в кулак, вымолвил Алексей. «Ты готов?» Пронеслось в сознании. Может, померещилось? Но в следующее мгновение организм ощутил резкий перепад значений первоначальных вибраций, отвечающих за атомарную целостность. Испытание началось неожиданно. Мобилизовав все глубинные резервы, Алексей включился в противостояние. Тактовые колебания, инверсия всевозможных элементарных и сложных по структуре волн начали резко изменять свои характеристики, то наращивая давление до предела, которого не существует, то погружая сознание в пучину абсолютного расслабления, чтобы через миг обрушить на испытуемого новый шквал дисгармоничной, разрушительной какофонии. Представьте, что вы попали на прием к стоматологу, и тот, без наркоза, рассверливает вам все зубы и кости тела по порядку, а потом, не давая очухаться, проверяет на оголенных нервах воздействие перепадов температур и прочих подарков судьбы, причем не позволяя отключиться, поскольку упасть в обморок в данном случае невозможно. Беспощадная бормашина планомерно обрабатывала самую суть естества, собираясь расщепить сознание и развеять упрямого кандидата по контуру. Алексей терял целостность, а его изможденная субстанция, что есть мочи, старалась не потерять концентрацию, сохраняя нейтралитет, иначе мгновенный распад. Внезапно глобальный мультирезонанс-диссонанс прекратился. Оставалось лишь победно вскинуть руки. Оператор улыбнулся. Вторая фаза пронеслось в сознании. «Погодите, в каком смысле вторая фаза?» — поинтересовался Алексей. «Мы не знаем. Ты отказываешься?» Прозвучало в ультимативной форме, мол, если откажешься, значит негоден. «Я готов», — стиснув зубы, выдал испытуемый. В следующий момент окружающий мир померк, и сознание столкнулось с проблемой, требующей принятия безотлагательных мер. Будто тебя бросили в запутанные многоуровневые катакомбы в полной темноте, а ты должен немедленно найти спасительный выход. Сложный лабиринт с массой ложных тупиковых путей имел всегда только один изъян или лазейку, которую и требовалось отыскать. Таким образом, вторая фаза тестировала способности оператора к принятию правильных решений. Но Алексей ведь пока не оператор. В чем дело? Скорее всего, своенравная владычица решила наказать мятежника, сделал вывод Алексей и приступил к действиям. Первая головоломка поддалась подсознательным напорам довольно быстро. Затем последовала вторая, третья. Когда это закончится? Лабиринты усложнялись и усложнялись, подключая новые измерения, динамику, точки приложения, увеличивая частоту. Наконец, отрезок, выделенный для принятия решения, сократился настолько, что процедура стала напоминать уличные гонки, где приходится вписываться в каждый поворот на все большей и большей скорости, и каждый поворот словно дарил глоток воздуха. Казалось, если выход не будет найден, ты просто перестанешь дышать, а жизнь на этом прекратится. В конце концов, ритм почти перерос в линию, и вот оно! Алексей почувствовал, что трасса пройдена. Сознание вынесло в единственно верный выход, подарив очередной глоток воздуха. Как вдруг... пространство вокруг резко сжалось, и Алексей ощутил себя растянутым во все стороны, словно его привязали за конечности. Спустя мгновение воображаемые руки, ноги, шею начало закручивать по оси, выворачивая из основания. Связки, хрящи, кости, сознание начали трещать и лопаться, словно на дыбе. Глаза полезли на лоб от напряжения. Испытуемый понял, последний поворот был погибельным, а возможно, выхода и не существовало. Меж тем, пытка грозила полным разрушением структуры. Оставалось признать поражение и, поджав хвост, удалиться во свояси. На внутреннем экране вдруг возник образ старого приятеля по Вавилону с ехидной ухмылкой, который в данный момент наверняка смотрит текущий репортаж с его участием. Сейчас побежденный кандидат Алексей поднимет руку, и Владимир прокомментирует. «Слабак, пороху не хватило». Нет, Алексей принял очередное решение, и расщепленное сознание начало затягивать хозяина в нулевую точку. Экран померк.